Глава 71. Параллели. Тогда мне пора. Ева Локко моментально потеряла интерес к разговору и так же, как и появилась, ушла сквозь стену. Никита, понимая, что ему нет никакого смысла тут больше задерживаться, уже хотел двигаться дальше, когда ему в голову неожиданно пришла идея. Парень задумался о том, что Ева Локко ведет себя слишком разумно и человечно, чтобы при этом летать в своем призрачном теле через толщу камня. Нет, может быть, конечно, она просто сумасшедшая извращенка. Тихо пробормотал парень, а потом решился. Шаг тени. Сейчас, когда Никита довел улучшение способности до 100% и мог находиться под ее действием почти полминуты, он почти не боялся, сделав несколько шагов сквозь стену вслед за девушкой-призраком. Было не очень приятно понимать, что ты находишься в толще земли и камней. И если способность прекратит действовать раньше времени, застрянешь тут навсегда. Никита уже было решил сдаться и повернуть назад, но очередной шаг в невольно подсказанном призраком направлении вывел его в новый тоннель. Пыль, затхлый воздух и никаких следов. Парень огляделся по сторонам и пришел к выводу, что кроме него и Евы Локки тут явно давно никто не бывал. Возможно, со времен падения Неверкейва. По крайней мере, Никите очень хотелось так думать. Еще минуту назад он просто собирался вернуться домой. А тут у него открылось второе дыхание. Первым делом Никита отметил на стене стрелкой место перехода в свой старый тоннель, чтобы потом не заплутать. А то, мало ли, окажется этот ход тупиковым. Придется возвращаться, а куда? И что потом, сидеть тут неделями, пытаясь вспомнить, где же выход? Нет, парень остановился на варианте не рисковать. Тем более, что основной и запасной знаки на камнях было не так уж и сложно нацарапать. А потом надо было решать, куда идти дальше. Сейчас перед Никитой по факту было две дороги. Первая в сторону верхних пещер, а вторая вниз, в сторону города. И парень не стал долго думать. Просто пойду, посмотрю, куда этот ход ведет, и можно будет возвращаться. Никита заверил сам себя, что не будет рисковать, а потом быстрым шагом двинулся вперед. Он ведь не так и далеко ушел от дома, в который краулер прокопал соседний ход. Так что парень был уверен, что выход из этого тоннеля тоже окажется довольно близко. Вот только ход все длился и длился. Никита был готов поспорить, что прошло не меньше получаса, когда впереди дохнуло свежим воздухом. А потом он разглядел перекрывающую проход решетку. Парень, перейдя на бег, добрался до нее и огляделся по сторонам, пытаясь понять, куда же он попал. Как оказалось, найденный им ход привел Никиту в какую-то башню, расположенную уже далеко от стен города. Присмотревшись, парень смог разглядеть провал выхода из шахты и горы трупов, лежащие у внешних стен, но отсюда они казались такими крошечными и безобидными. С другой же стороны открывался вид на еще одну стену, за которой расположились дома побогаче и даже парочка дворцов. Никита подумал было использовать шаг тени, чтобы высунуться подальше, да побольше рассмотреть, как внизу раздались тяжелые глухие шаги. И на улице под парнем прошел закованный в черные латы гигант. В высоту он был 4 метра, не меньше, и такой же длины был огромный меч, что великан держал на плече. Никита моментально представил, как на него замахиваются такой громадиной, и ему резко стало неуютно. Парень даже отступил на пару шагов, чтобы его точно не заметили. Что ж, сейчас он определенно встретил рыцаря смерти. И тогда получается, что существа, стоящие на страже шахты перед воротами, были личи. Никита в очередной раз задумался об опасностях подземного города и решил отступить, хотя бы на сегодня. Он уже начал разворачиваться, чтобы двинуться назад, когда ему пришла в голову мысль. Он ведь еще ни разу не забирался так далеко в город, и было бы неплохо проверить, нет ли рядом чего ценного. Видеть добро. Парень только активировал способность, как у него перед глазами словно вспыхнуло маленькое солнце. Никита сначала даже подумал, что нашел сокровище Светлого Ордена прямо здесь, в заброшенном тоннеле. Но потом до него дошло, что это не совсем так. Увиденная им точка была просто очень яркой, но при этом сама находилась довольно далеко, где-то за стеной, отделяющей внешний город от внутреннего. Бам! От резкого удара чего-то тяжелого башня, в которую привел парня заброшенный туннель, пошатнулась. А потом Никита увидел, как сквозь прутья решетки на него смотрят безжизненные красные глаза. Рыцарь смерти, словно он не благородный воитель в тяжелых доспехах, а обычная дикая обезьяна, запрыгнул прямо на решетку. Ухватился за нее левой рукой, а потом рванул на себя. К счастью для Никиты, древний металл устоял. Вот только рыцарь смерти не собирался останавливаться. Сила бурлила в нем и жаждала крови живых. Резкое движение рукой, и его меч попробовал дотянуться до парня прямо сквозь прутья. Никита дернулся в сторону в последний момент, спасибо тренировкам Арии, но этого оказалось недостаточно. В итоге огромное острое лезвие не нанизало его на себя, словно бабочку, а просто порезало бок. Но и этого могло оказаться достаточно. Никита увидел, как по ране расползается ледяная корка, покрывая сначала сам порез, а потом и тело вокруг него, лишая чувствительности и обездвиживая мышцы. Чем-то это было похоже на воздействие призраков, только сильнее, гораздо сильнее. «Дикое лечение!» Парень тут же попробовал это исправить, но лишь немного растопил лед. «Дикое лечение! Дикое лечение! Дикое лечение!» Дрожа от накатывающего ужаса, он повторил лечебную способность раз 10, полностью обнулив запас сил в своем духовном ядре. От такого частого обращения к дикой силе все таблички запрета в рюкзаке парня просто-напросто сгорели, устроив у того за спиной небольшой пожар. Но в итоге легкая рана, оставленная чудовищным клинком, закрылась. Пусть и не без следа, но Никита на этот раз был не против даже уродливого шрама, просто радуясь тому, что у него получилось. «Свет! Я был там 3000 лет назад!» Было страшно слышать голос, раздающийся откуда-то из-под черного шлема.